Глава 18. Поздний вечер в поместье Огуречного края проходил довольно суматошно. Мистер Пеппер метался по кабинету, то и дело кидая осуждающий взгляд на двух своих сыновей, стоящих подле стола. Лерана Брутти расположилась в кресле с пяльцами в руках, вышивала, а Оша стояла в дверях и сторожила проход, чтобы никто не подумал покинуть комнату в самый разгар перепалки. «Идиоты! Недоумки!» — возмущенно повторял отец, общаясь скорее сам с собой, нежели с двумя молчунами. «Быстро отвечайте, зачем подрались?» Как было и раньше, сыновья не жаловались, а лишь удрученно понурили головы, вспоминая минувшие дни, когда они, будучи подростками, точно так же терпели очередную выволочку. «Можно я вмешаюсь?» — не выдержала Арчанка. «Иначе это затянется надолго!» «Валяй!» Хозяин поместья устало протиснулся к своему месту и сел. В небольшой квадратной комнате, по ощущениям, сразу стало больше пространства для маневров. «Это все Тиана виновата!» Оша кинула косой взгляд себе за спину, словно ожидая увидеть там вездесущую эльфийку вместо двери. «Она за всеми подглядывала, наблюдала и поймала Равьена сегодня утром. Пришла Мередит с анонимной телеграммой. Ну, а мы с Джульеном гуляли по саду, и окно было открыто. Подслушали разговор, короче». «И что же это был за разговор?» «Так и скажи, что это ты украл!» — прошипел Равьен, толкая плечом брата. «Ну, признайся же!» «Делать мне больше нечего, копаться в твоих вещах!» — оскорбленно бросил средний братец. «С ума совсем сошел со своими планами порабощения всех и вся. Я, в отличие от тебя, подобным не занимаюсь». «Так-так!» — мистер Пеппер поднял руку, чтобы стукнуть кулаком по столу, но это оказалось без надобности. «Разговорчики!» — сейчас Оша говорит. «А что, я уж все сказала. Остальное пусть ваши сыновья расскажут. Я мало что поняла. Какие-то телеграммы. Дирхем Коуль фигурировал в разговоре, а еще письма». «Кстати, а за письма ты мне ответишь», — возмутился средненький. «Я тебе давал их переписать и использовать формулировки, а ты взял и вручил их Коулю. Совсем сдурел?» «А что мне было делать? Не сочинять же любовную лабуду до поздней ночи, меняя почерк и стиль письма». «Какие глупости!» — ворчливо добавила Лерана, не поднимая взгляда от пяльцев. «Нашли, из-за чего фингалы друг другу ставить. Была бы девушка, другой разговор, а тут бумажки». «Эти бумажки, уважаемые, мне очень дороги, как память». «Не хами, даме!» — возмутился мистер Пеппер. «Имей уважение!» «Прошу простить мою дерзость». Джульен быстро исправился и вновь склонил голову. «Ну так что в итоге? Коуль-то здесь при чем?» Матушка Лары продолжила разговор, будто и не обиделась. «Это, если я правильно помню, Пэр, опальный лорд, герцог Остокский?» «Мне кажется, это не для лишних ушей», — проворчал Равьен, многозначительно глядя на отца. Но Стоун-старший намеку не внял, поджал губы и махнул рукой. «Достопочтенная Лерана Брутти останется здесь. У меня есть к ней разговор по поводу недавнего визита Тониаса Швайзера. А вы живее признавайтесь и идите спать. Завтра я придумаю вам наказание». «Хорошо». «Ладно». Джульен вздохнул и начал первый. «Накануне поездки в город к Коулю наш братец взял у меня любовные письма, но не вернул их, а затем якобы сочувственно сообщил, что потерял. А тут утром Коуль прибывает в часовню и рассказывает про любовные письма якобы от Лары, но на самом деле чужие. А позже в доме уже слышу признание, что история с письмами имеет далеко идущие корни. Тогда-то я и насторожился, прислушался и замер. А Тиана продолжала выводить Равьена на чистую воду и Мередит заодно. Мол, наша служанка отправила телеграмму Ларе от миссис Виспери, помощницы Коуля». «Как?» — изумилась Лерана. «Та самая Клэрис Виспери? В девичестве Облен? Она его помощница? Но как такое возможно?» «Коуль устроил из ее конторы тайное логово, потому что ее дом находится на пересечении двух улиц и близко к парламенту», — любезно пояснил мистер Пеппер. «Продолжай, Джульен». Сын кивнул. «Так вот, Мередит наша, оказывается, шпионит для наставника Тиана и передает ему все сведения о происходящем в нашем доме. Зачем это некоему наставнику, я не знаю, можете даже не спрашивать. Но дальше она попросила Равьена сыграть любовную интрижку с нашей служанкой на сеновале и разбить зеркало, чтобы наставник пришел лично передать Мередит новые указания, и там-то она бы его и поймала. Оша довольно кивнула, а Равьен лишь фыркнул и скрестил руки перед собой. «Разбить зеркало? На сеновале?» – удивился мистер Пеппер. Из всего сказанного его волновало только это. «Как? Зачем? Вы хотите, чтобы скот передох, наглотавшись стекляшек? Идиоты! Олухи!» «Подожди, отец!» Старший из братьев Стоун недовольно скривился. «Все не так, как ты думаешь. Зеркало — магический артефакт. Используется наставником Тианы для связи с Мередит. Установлено, если эльфийка не врет, в темном углу, там, где нет сена». Немного успокоившись, мистер Пеппер откинулся обратно на спинку кресла и постучал пальцем по столу. «И? А дальше что? Ну, разбили бы вы зеркало, встретилась бы и Тиана со своим наставником, а дальше? При чем тут любовные письма и Дирхем Коуль?» «А то!» — проворчал Джульен недовольно. «Из всего я могу сделать вывод, что он их не потерял, а вручил Коулю зачем-то». «Подожди, сын. Мы же договаривались, что ты просто передашь ему мое послание». «Я немного переиграл», — нехотя признался Равьен. «Сделал немного унизительнее, чем нужно было». «А мне видится, что подобным финтом он прикрыл один очень мерзкий поступок», — вставила Оша. «Иначе незачем. Скорее всего, среди пачек писем Джульена была еще одна записочка, как бы предупреждающая о чем-то. Например, о том, что мы запустим к нему пушка по научению Тианы, чтобы следить за домочадцами». «Тиана то, Тиана сё. А вам не кажется, что слишком много ее в разговоре?» Портниха пожала плечами, заканчивая заполнять стежками зеленый листик у маленькой розочки. «Нельзя ли просто допросить ее как следует и не ломать комедию на ночь глядя?» «Она спит». «Как? Все еще не встала?» — изумился мистер Пеппер. «Слуги докладывали обычно, что в это время она выходила из дома и бродила по окрестностям». «Я не знаю», — Арчанка пожала плечами. «Но лишних звуков я не слышала, а значит, еще у себя в комнате». «Или передвигается бесшумно». «Так-то да, но дверные петли в ее спальне давно не смазывали», — не согласилась Оша. «И это значительно упрощает мне работу». «А напомни-ка», — мистер Пеппер с интересом воззрился на Акшру. «Что мы тебе обещали взамен помощи?» «Вы поможете мне освободить Шихана?» — Арчанка округлила глаза. «Неужели забыли?» Фыркнув, она подбоченилась. «Зачем только я связалась с этими людьми?» «А Шихан — это у нас...» — тихонько уточнила Лерана. «Это ее друг». «О!» — портниха устремила к Оше осуждающий взгляд. «Но ты, дорогуша, помолвлена с другим. Как так можно?» И снова мистер Пеппер пришел на выручку. Он влез в долги и попал в кабалу. «Вот как?» — осуждающий взгляд сменился на сочувственный. «Знаю, как это тяжело, могу лишь посочувствовать». Но даже эти слова не смягчили Арчанку. Она продолжила обиженно взирать на всех в комнате поочередно. «И что мы имеем в итоге?» Владелец Горечного края вновь вернулся к изначальной теме. «Вы подрались друг с другом из-за любовных писем Джульена, так?» «Нет, не так!» Вначале проворчал Равьена, затем замолчал. «Да, брат, рассказывай, что ты передал Коулю в записке?» «Кто это сказал?» «О, ты сам себя выдал». Оша рада была вывести старшенького из Стоунов на чистую воду. Вбежал в комнату и стал разоряться. «Кто взял? Кто взял? Не записку ли Дирхему Коуля или его ответ?» «Нет, это была другая бумажка», — недовольно признался Равьен. «Что ж, выбор невелик, или ты сам признаешься, и я смягчу наказание». — тихонько предложил отец. — Или мы идем и будем Тиану, и она сама рассказывает нам все, что знает о твоей бумажке и этих самых делишках. После этих слов наступило напряженное молчание. — Я скажу, но только тебе одному, — упирался Равьен. — Нет уж, говори как есть, — не согласился мистер Пеппер. — Последнее время я сам себе не верю, и лучше, чтобы сказанное тобой услышали сразу несколько человек, чтобы было с кого спросить. Что ж там такое, раз требует секретности, а?» «Я выиграл в воскресную лотерею», — недовольно бросил Равьен. «Много-много денег». «И что в этом такого страшного?» Лерана вновь опустила глаза к пяльцам и принялась за лепестки роз. До того она долго меняла нить в иголке, пару раз промахнувшись мимо ушка. «Ну, говори уже, не томи!» — подгонял отец сына. «Это я, спонсор Коуля. Я ездил к нему, чтобы поправить финансовые дела, и это я посоветовал ему избавиться от земель близ Этери. Желательно продать, чтобы получить достаточно средств на реставрацию родового замка. Одна из несущих стен треснула и была готова вот-вот обрушиться». «О, я слышала об этом», — поддакнула портниха. «В газете как-то писали. Мальчик-разносчик все уши прожужжал». «Подожди, ты стал спонсором и посоветовал ему продать земли? Как это так?» «Я стал спонсором не сразу, а предложил ему сделку, изучил его грозбух и дал пару финансовых советов. Он мне сразу не поверил, попытался отыграться в карты, поднял небольшую сумму, на которую и приоделся, и тогда-то появился ты со своим предложением. Эти земли хотел выкупить я, а он их тебе проиграл, понимаешь?» «Ничуть». «А мне кажется, Равьен белины объелся», — поделилась Оша мнением. «Земли Коулей стоят несметных денег. Неужели какая-то лотерея помогла поднять столько денег?» «И даже больше», — старший из братьев вздохнул. «Но земли он проиграл и только тогда пошел со мной на сделку. Я был глуп, признаю. Хотел тебя обыграть и преподнести свою победу с гордыней, чтобы ты, наконец, счел меня достойным сыном». «Когда это я говорил, что ты недостоин?» «Да все время говорил», — поддакнул Джульен. «И не только ему, а всем нам троим. Этьена и вовсе винил в смерти матери». Лерана Брутти покачала головой, цокая языком. «Ах, столько дров наломали! Ай-яй-яй!» «Подождите!» Оша не сумела скрыть своего замешательства. «Так Равьен и Коуль заодно? Нет! Я лишь имею некоторую власть над ним. У меня есть его расписка. Точнее, была, пока она не исчезла». «И какая же сумма?» 7000, — тихонько признался Равьен. «Я надеюсь, речь о медиках?» — изумленно уточнила Лерана. Но в ответ услышала удрученное. «Золотых. Самых, что ни на есть, золотых». «Да это же... это... Мистер Пеппер не находил слов, чтобы охарактеризовать поступок старшего сына. Открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «А вот теперь, я думаю, вам лучше пойти спать». Матушка Лары аккуратно воткнула иголку в пяльце и встала из кресла. «Идите, остальное уже завтра». Равьен послушно кивнул, не глядя на то, что у говорящей не было над ним абсолютно никакой власти. Он и сам был рад поскорее покинуть комнату. Джульен стоял в оцепенении и не двигался. Оша первая открыла дверь и вылетела из комнаты, чтобы поскорее выбраться на улицу, пробежаться в лес и уже там дать волю эмоциям. И не беда, что на улице лил дождь, не переставая. Ей так будет даже лучше. Быстрее остынет и никого не убьет ненароком, потому что бурлящие эмоции обещали стать настоящим шквалом ударов о толстое-толстое дерево. Подумать только, предатели были так близко! Спонсор Коуля! Сын мистера Пеппера! Спонсор того негодяя, который поработил ее друга и живет себе спокойно с этой мыслью, не мучаясь муками совести! Она и подумать не могла, что или кого встретит на своем пути и чем окончится подобная вспышка злости. А главное, что она наконец узнает о судьбе Шихана от того, от кого меньше всего ждала помощи и понимания».